Глава 7. «Мистер Салих, он жив?» Гринривер выглядел бледным и озадаченным. Бывший лейтенант навис над телом, опустившись на одно колено и уперев протез в пол. «Я, конечно, не врач, но думаю, что нет. Ему костыль вбили в рот, и он вышел через затылок. Ты вообще о чем?» «Я не разбираюсь в анатомии». Молодой аристократ прислонился к стенке. Его мутило. На реплику Рей лишь хмыкнул и продолжил осмотр тела. Ученый умирал очень плохо. Костыли были вбиты через локтевые и коленные суставы. Тело было перекорежено и скрючено, одежда изорвана. Голова закинута, через рот вбит последний костыль, видны обломки зубов. Черты лица искажены и залиты кровью. Так что даже сложно было понять, как бедняга выглядел при жизни. Рей начал рассматривать железнодорожный костыль, или, вернее, то, что выглядело таковым. Длинный штырь белого металла, на котором не было ни капельки крови, хотя комната была буквально вся забрызгана ею. На сплюснутой шляпке был какой-то сложный символ, вытравленный красной эмалью. Символ слабо мерцал. Бывший лейтенант схватил костыль, торчащий в руке за оголовье, и выдернул его. Тот вышел из раны со слабым хрустом, все такой же чистый. На пол потекла густая кровь. «Его убили недавно. Тело еще не остыло». «Вы хотите сказать, преступник еще тут?» Ричард испуганно заозирался. И тут раздался стон. Бывший лейтенант подпрыгнул, оглядываясь. Гринривер вскрикнул и вжался в стену, выставив трость перед собой. Стон повторился. И стало понятно, что исходил он из-за дивана. Держа пистолет двумя руками, собранный и сосредоточенный Рэй заглянул за предмет мебели. На полу лежал какой-то бродяга. Мужчина непонятного возраста был сильно избит. Руки и ноги связаны кожаными ремнями, впившимися в кожу. Ладони раздулись и посинели. За спиной инвалида что-то хрустнуло. «Пиздоблядское мудоебище! И все его славные предки!» В голосе графского сына звучали ужас, обреченность и восхищение. Одним слитным движением Рей Салих развернулся на костыле, смещая сектор обстрела. Перед ним действительно стояло пиздоблядское мудоебище. К счастью, без его славных предков. То, что стояло в центре комнаты, назвать как-то иначе было нельзя. Тело мертвого ученого странно текло, словно вылепленное из воска. Существо стояло на искривленных конечностях, в коленные суставы медленно втягивались штыри. Тот, что торчал в голове, как-то странно изогнулся, становясь похожим на жало. Правая рука неестественно изгибалась, имея, видимо, пару дополнительных суставов. Оставалась обычной только левая рука, висящая плетью. Сказать, что Салих испугался, значит сильно приукрасить действительность. Линейная штурмовая пехота сама могла напугать кого угодно, особенно с похмелья. Зачастую в войнах на стороне враждующих сторон билось такое... В общем, в голове бывшего лейтенанта промелькнули пункты устава. Химера гуманоидного типа, функционирует магически, класс сверхлегкий противник, форма обуславливает высокую скорость и маневренность, живучесть низкая, прочность средняя. Подобные твари эффективны на длинных и средних дистанциях. Рекомендуемая тактика – сближение. Сверхближний бой. Вбитые на уровне рефлексов тактические схемы толкнули тело вперед. Выстрел из пистолета мягко толкнул ладонь. Тварь дергается, смещаясь с линии огня, и встречным ударом выбивает оружие. Инерция Салиха разворачивает. Бывший лейтенант скручивается и, выхватив из сапога нож, вонзает твари в основание шеи. Клинок намертво застревает в текущей плоти. Когтистая ладонь смыкается на предплечье инвалида, но он того и добивается. Его учили убивать подобное. С грохотом противники падают на пол. Измененное магией существо наваливается на Рея, стремясь добраться до его горла. Тот держит противника за шею, бедрами охватив ноги существа. Мах ногой, тело бывшего вояки скручивается, и вот в зубы твари упирается голень сапога, а верхняя конечность зажата в цепких пальцах. Все тело бойца напрягается, Салих рычит, мышцы бугрятся, и с противным хрустом инвалид просто отрывает существу руку. Измененный отпрыгивает в сторону. То, что убило бы человека на месте, лишь ошеломило монстра. Ноги того начинают мутировать быстрее, становясь чем-то похожими на лапы кузнечика. Блестят когти. Тварь прыгает, целясь ими в лицо противника, но мелькнувшая трость лишает существо равновесия, и он падает на пол, прямо под ноги Салиха, который вбивает протез в раскрытую пасть. Сапог опускается на вторую руку. Но на этом бывший лейтенант не останавливается, и, присев, хватает тварь за ноги, выпрямляется и разрывает ее на две части. После чего тщательно и деловито превращает голову существа в кашу. «Мистер Салих, я хочу поинтересоваться, вы уже закончили убивать этого монстра?» Рэй огляделся. Он был залит кровью с ног до головы. В комнате пахло, как на скотобойне, а под ботинком влажно чавкало содержимое головы существа. «Да, определенно. А что ты хотел?» «Проблеваться от ужаса. Прошу меня извинить». Салих аж засмотрелся. Он не умел так интеллигентно выворачивать желудок. «Мистер Салих, вы не ранены?» Рэй осмотрел себя. Кроме нескольких ушибов, ссадин и шишки на затылке, повреждений не было. Оглядевшись, он сорвал плед с дивана, оттирая себя от телесных жидкостей убитого существа. «Нет, но тебе придется купить мне новую одежду. У меня драку только сапог пережил без потерь. Не обманул интендант. Надо ему при случае проставиться будет. А ты, Ричард, кстати, молодец. Мало кто может так хладнокровно выжидать и ударить», — похвалил нанимателя Рэй. Его, кстати, тоже изрядно потряхивало. «Но, должен признать, я изрядно перепугался», и осмотрел ее на предмет повреждений. «Ничего удивительного. Тварь была резвая, а еще крайне мерзкая. Бедный сэр Гримли Вестер». Ричард как-то странно посмотрел на своего компаньона. «Кстати, что вы обнаружили за диваном?» Бродяга, обнаруженный за диваном, жалобно заскулил и заплакал, увидав Салиха. На Грин-Ривер он внимания не обратил. Или что вернее, просто не заметил стройного аристократа на фоне перемазанного кровью одного громилы. «Может, пристрелить его от греха подальше?» — предложил Ричард со скрытым в голосе опасением. «Он мог напасть, когда я разбирался с химерой», — задумчиво протянул инвалид. «Так что не думаю, что это еще один измененный. Мистер, вы же не планируете на нас нападать?» Связанный так активно закрутил головой, что едва не вырубился от головокружения. «Так, точно, нож», — вспомнил Рэй. Оружие нашлось в куче мяса. Тесак инвалида пришел в полную негодность. Металл крошился в руках. Чертыхнувшись, бывший лейтенант отправился на кухню. Там он взял поварской нож, и тут его нос уловил запах мяса. В кастрюле обнаружились куски вареной говядины, которую бывший лейтенант, воровато оглядевшись, принялся закидывать в рот. Скрипнула половица. Салих поднял голову. Перед ним стояла женщина, лет 40, в сером платье поварихи. В руке она сжимала плетеную корзинку с овощами. Рэй улыбнулся незнакомке. Та, не издав ни звука, рухнула в обморок. Пожав плечами, инвалид продолжил насыщаться. «Мистер Салих, я теряюсь в догадках», — Грин-Ривер прокомментировал явление компаньона с незнакомкой на плече. «Да я просто проголодался и...» «Право слово, мистер Салих. Я согласен оплатить вам обед в лучшем ресторане этого города. Только умоляю, оставьте бедняжку в покое. Но худой конец сожрите лучше бродягу». Рэй на это только вздохнул и опустил женщину на диван. После чего ножом разрезал веревки на бродяге. Тот что-то благодарно пропищал, попробовал подняться и рухнул без чувств. «Да чтоб вас всех! Какие все чувствительные!» — в сердцах выругался Ричард. «Мистер Салих, давайте звать полицию. Я в полной растерянности». «Да без проблем. Но иди ты зови. Я сейчас не так, чтобы хорошо выгляжу». «Да, зрелище не для слабонервных». «Сейчас. А ты пока сходи на кухню. Или пошарь по шкафам. Надеюсь, у сэра Гримли Вестера найдется, чем помянуть его душу». Пока Рэй довольно профессионально мародерил, Ричард вышел на улицу и громко свистнул, привлекая внимание уличных мальчишек. Самый бойкий тут же кинулся к нему. Ребенок был босс, носил драные штаны, такую же рубаху, на голове у него была широкая кепка. «Чего желает добрый господин?» «Беги в здание полиции и передай старшему следователю Вульфу, что в доме сэра Гримли Вестера произошло убийство. Вот за срочность». Мальчишка в полном шоке уставился на серебряную монету, а потом исчез. Ричард несколько раз озадаченно мигнул, огляделся и увидел вдалеке спину мальчишки, после чего озадаченно вздохнул и вернулся в дом. Отряд полиции во главе со старшим следователем прибыл через 20 минут. За это время молодые люди успели прикончить две бутылки найденного вина и нацеливались на третью. Расположились они прямо в центре комнаты, накинув на кресло найденные тряпки. В воздухе плыли клубы табачного дыма. У ученого нашлись в том числе и сигары. «Господа, что здесь? Отрыжка бездны!» Зашедший в комнату следователь побледнел, оглядываясь. У него за спиной кого-то рвало. «И вам доброго дня, господин Вольф. Если вы интересуетесь, где сэр Гримли, то хочу вас огорчить. Кажется, вы стоите на его селезенке. Точнее, на селезенке той твари, в которую превратился несчастный». И молодые люди начали подробно и в красках рассказывать произошедшее. От своего визита в дом до того момента, как пришла кухарка. В это время в доме царила нездоровая суета. Полицейские отправили вестового за магом. Бессознательного бродягу вытащили в ванную комнату и поливали водой, в ожидании, что тот очнется. Служанка пришла в сознание, но ничего сказать по делу не смогла. Пришел местный доктор. Он внимательно осмотрел героев, долго ругался за грязные ботинки, отжал себе бутылку спиртного, сунул бродяге склянку на шатыря под нос и с ворчанием удалился. Бродяга рассказал следующее. Не далее, как сегодня утром, к нему подошел хорошо одетый господин, внешность которого он не запомнил, и угостил его бутылочкой отличного шнапса. Следующее, что он помнит, как очнулся в комнате. Сивухой от бродяги разило крепко, что в целом объясняло, почему его похититель, видимо, останется неузнанным. Бродягу задержали до выяснения всех деталей. Явился маг, представительный мужик лет 40. Одет он был щегольски, в темно-синий костюм в крупную клетку. Пуговицы на костюме были серебряными. Значок гильдии на лацкане пиджака демонстрировал принадлежность мага к гильдии некромантов. Завершала образ аккуратная бородка клинышком и пенсне на прямом носу. Маг долго и со вкусом ругался. Потом раскрыл саквояж и стал доставать из него какие-то приборы. Ему был вручен костыль из белого металла, который маг не стал трогать руками, а с помощью специальных щипцов перехватил и положил в массивную шкатулку. «Молодые люди, у меня всего один вопрос. Что случилось с инферналом?» Голос мага соответствовал внешности, приятный баритон. «Мистер Салих его заборол. Я уговаривал его использовать пистолет или на худой конец нож, но тот уперся и использовал только свои руки. Он утверждал, что оружие — это не спортивно». Голос Ричарда был излишне вкрадчивым. «Прошу простить моего нанимателя, он уже изрядно набрался», — влез в разговор бывший лейтенант. «Но я действительно уничтожил инфернала». «Как? У вас был с собой какой-то артефакт? Что-то связанное с силой притяжения и инерцией, если судить по повреждениям?» «Сэр...» «Фристос. Сэр Фристос», — представился маг. «Сэр Фристос, что вас смущает?» Рэй зевнул, не прикрывая рот. Маг слегка вздрогнул. «Судя по показаниям моих приборов, перед нами остатки инфернала, и по косвенным признакам это был погонщик. Разумная и опасная тварь, неуязвимая для обычного оружия. Она могла перебить полгорода. Вы утверждаете, что убили ее голыми руками?» «Мы застали ее в начале трансформации. Я случайно извлек один из штырей. Видимо, это ослабило одержимого. А дальше дело техники. Я ведь служил в пехоте, в штурмовых частях. Мне доводилось убивать всякое». Салих покрутил ладонью в воздухе, демонстрируя указанное всякое. «У таких вот, нетущих тварей, тело слабое на разрыв. Главное — ограничить подвижность, и можно рвать. Боли они, конечно, не чувствуют, но без руки или ноги сражаться трудно кому угодно. Хоть демону, хоть нежити, хоть человеку». Гринривер озадаченно покосился на приятеля. Тот невозмутимо отхлебнул вино из бутылки. «Какая жуткая история. Молодые люди, вы понимаете, что у центрального управления к вам будут вопросы? Нам все предстоит проверить». Старший дознаватель вошел в комнату и скривился при виде обстановки. «Да, безусловно. Нас в чем-то подозревают?» Понизив голос почти до шепота, поинтересовался Ричард. «Безусловно. Вы же представляете, как это выглядит? Залитая кровью гостиная, размазанный по полу инфернал, какой-то бродяга в отключке и бессознательная кухарка. Преступление первого класса. Да тут такого отродясь не случалось. 10 лет назад пара студентов придушила куртизанку. И 1 год назад в пригороде один пьянчуга свою жену прибил. Нам вся эта демонятина тут не нужна. Слышите, молодые люди?» Молодые люди не нашлись, что ответить. «Кстати, просветите, каким образом вы вообще оказались у сэра Гримли Вестера? Как меня просветил мистер Вульф, вы прибыли в город только вчера», — продолжил допытываться маг. «Мы искали репетитора. У нас новая программа в университете. Не далее, как 2 часа назад, мы получили рекомендации от господина Вульфа. Сразу направились сюда. Вы реально думаете, что мы решили убить ученого по наводке господина старшего инспектора?» — поинтересовался Гринривер. В голосе его был лед. «Это действительно так, мистер Вульф?» Маг был в крайнем смятении, но ответить полицейский не успел. «И да, раз уж вы тут, может быть, вы сможете дать нам частные уроки по дисциплинам из этого списка?» Гринривер был слегка пьян и абсолютно невозмутим. «Я готов платить полновесным золотом за ваше время». В руки мага перекочевала бумажка. Мистер Фристос удивленно вскинул брови. Удивление сменилось каким-то брезгливым выражением лица, словно ему подсунули мочу вместо кофе. Но следующая фраза Ричарда замкнула магу уста. «Я вижу, вы человек занятой. Но, думаю, 5 серебряных за час занятий будет достойной платой. Также буду рад рекомендациям к нужным нам специалистам». «Я могу дать вам уроки по рунистике и графологии. Возможно, сумею прочитать лекции по агматике. Хотя ума не приложу. Зачем вам это? Вы ведь не маги. И да, при необходимости я могу научить вас языку Империи Яль. Только...» «Я думаю, мы сейчас пройдем в банк, и я оплачу вам полный курс лекций. Предположим, на 1/2 года вперед. Что вы хотели добавить?» Добавить маг хотел много чего. Например, что рунистика нужна волшебникам примерно так же, как линейной пехоте навыки хорового пения. Графология изучается только механиками и помогает рассчитывать сложные механизмы. Агматика касается призыва огненной стихии и является сугубо магическим предметом, изучать который могут только одаренные с навыками видения тонкого мира. А язык Империи Яль — мертвый язык, на котором написаны фундаментальные труды одной старой школы некромантии с историей, насчитывающей 1000 лет. И кроме этих трудов, от Империи Яль не сохранилось вообще ничего. Мистер Фристос обладал академическими знаниями и перед тем, как пойти в некроманты, был инженером. А также происходил из довольно старого рода, где богатая эрудиция была результатом традиционного домашнего образования. А еще у мага была молодая жена и большая нужда в деньгах. Так что, если странный аристократ платит золотом, то кто такой мистер Фристос, чтобы ему мешать? В конце концов, это просто некультурно. Все эти мысли буквально за мгновение промелькнули в покатой голове приквартированного к полиции некроманта. «Я хотел добавить, что нам придется снять помещение на отшибе. Некоторые практики агматики могут быть небезопасны». «Это не является проблемой», — подытожил Гринривер. «Мистер Вульф, вы до сих пор подозреваете нас в данном преступлении? Мистер Фристос, скажите, сколько времени необходимо на подготовку и совершение такого преступления?» «Сутки минимум. К тому же кто-то должен был оглушить того бродягу», — рассеянно высказался маг. Он был занят подсчетом возможного заработка. «Мистер Вульф, вы всерьез уверены, что мы могли убить бедного ученого, запихнув в него демона, с учетом того, что даже о его существовании узнали буквально 1 час назад?» — процедил Ричард. Салих прикидывался предметом мебели и торопливо приканчивал вино. «А кого же мне тогда подозревать?» — растерянно ответил инспектор. Гринривер на это лишь презрительно хмыкнул и пошел в сторону выхода, обойдя Вульфа по широкой дуге. Рэй поднялся следом и проследовал за приятелем. Последним из комнаты вышел маг, виновато улыбнувшись инспектору. В первую очередь небольшая компания отправилась в банк. Там вид покрытого кровью Салиха произвел такое неизгладимое впечатление, что Гринриверу пришлось добрых 10 минут объяснять икающему конторщику, что они не собираются никого грабить, а деньги выдавать нужно по чековому билету. Кассир все же попытался отдать им 5 лишних золотых, так, на всякий случай. Молодой человек сопротивлялся. После визита к нотариусу который должен был заверить договор с магом. А вместо этого все выспрашивал, кто желает оформить на молодых людей наследство. Ричард вспылил, распрощался с магом и приказал отправляться на помывку. Банщик проводил друзей в помывочную, а потом просто-напросто сбежал, как и все, кто был в этот момент в банях. Вместо банщика через полчаса в парилку постучался отряд городовых. Они узнали новоявленных стажеров и после чего были отправлены, в свою очередь, ловить банщиков. Одежда сама себя постирать не могла. Когда канитель немного улеглась, а банщик принес пару запотевших кружек светлого пива, Салих глубокомысленно выдал. «Точно! У нас же есть жетоны полиции! Мы же могли их показать и сказать, что идем после задания!» «И где же ты с ними раньше был?» — взвился Гринривер, которого не успокоило даже холодное пиво. «Да я думал, ты про них в курсе. Так развлекаться вполне в твоем духе». Аристократ только проскрежетал зубами и дернул себя за волосы. «Часом позже». «Сударь, как стричь будем?» Салих посмотрел на себя в зеркало, на бледного цирюльника, снова на себя и тяжело вздохнул. «После захода солнца». Рэй уснул, оглашая комнату богатырским храпом. Ричард сел за письменный стол и раскрыл папку с чистыми листами. «Письмо Ричарда Джереми Гринривера Сквайера отцу графу Майклу Уильяму Гринриверу, Черновик». «Отец, ты должен забрать меня отсюда! В таких темпах я не протяну и 3 дней! Я словно вижу кошмарный сон и не могу проснуться!» Зачеркнуто. «Отец, как и было обещано, пишу тебе в случае важных событий. Не думал, что такие события наступят буквально на следующий день после моего прибытия. Но обстоятельства сложились самым необычным образом. Я близок к смерти и прощаюсь. Похоже, это мое последнее письмо. Моя предсмертная воля». Зачеркнуто. «Едва не ставшее для меня последним». Зачеркнуто. «Началось интересно. Этот больной выбросил меня из окна». Зачеркнуто. «Мистер Салих решительно и беспощадно сделал попытку меня убить». Зачеркнуто. «Погнал меня на тренировку. Столько боли я не испытывал за всю свою жизнь до этого». Зачеркнуто. «Было сложно. Я, кажется, по пьяни призвал демона». Зачеркнуто. «Сразу чувствуется суровая школа садиста-вивисектора». Зачеркнуто. «Офицерской подготовки. Потом меня избивали на потеху толпы, как конокрада». Зачеркнуто. «Урок рукопашного боя произвел на меня неизгладимое впечатление. Есть подозрение, что меня бессознательно насильничали, но я боюсь уточнять». Зачеркнуто. «С такой подготовкой я быстро тронусь умом и стану вторым Эшли-потрошителем». Зачеркнуто. «Дам фору не только Квентину, но и Расмусу с его офицерской подготовкой. Узнав, что мне пришлось пережить, они бы отправили мистеру Салиху букет цветов и назначили пожизненную пенсию». Зачеркнуто. «Траты на эликсиры оказались весьма умеренными. Найду автора эликсира и залью ему жидкое олово в глотку». Зачеркнуто. «Завтрак прошел в теплой и дружеской атмосфере. Мы даже никого не избили». Зачеркнуто. «Мне приглянулась одна девушка с курса. Ее зовут Кристина Стюарт. Узнай, богата ли ее семья. Если да, то мне следует начинать опасаться наемных убийц. Я был неотразим». Зачеркнуто. «Думаю поволочиться за ней. Но на самом деле то, что я описал выше, не имеет особого значения. Я просто боюсь пойти спать. Я не уверен, что переживу следующее утро». Зачеркнуто. «Важные события начинаются с обеда. Мы с мистером Салихом обнаружили незначительные изменения в учебном плане. Чтобы с гордостью носить фамилию Гринривер, я решил нанять лучших преподавателей по незнакомым мне предметам. Себе и компаньону. Тупой громила. Я надеюсь, он будет страдать от сложной учебы». Зачеркнуто. «Раз уж он отвечает за мою репутацию. Вокруг меня должны быть только лучшие. Это было унизительно. Отец, почему твои аналитики не дали мне информацию? Я едва не опозорился». Зачеркнуто. «Также нам дали предписание познакомиться с куратором в отделении полиции. Мы решили сделать 2 дела сразу. В полиции нас приветливо встретил местный инспектор. Редкостный тюфяк и пьяница». Зачеркнуто. «Крайне положительный господин. Неторопливый и расслабленный. как и весь этот город. Он дал нам рекомендации, и мы отправились, как нам тогда казалось, к нашему будущему репетитору. Как же сильно мы ошибались. В доме мы застали жуткую картину. Это был пиздец. Зачеркнуто. Ученый, к которому мы направлялись. Он был прибит к полу штырями. Кусок металла торчал у него из глотки. Ошмётки мозга валялись вокруг. Бедняга скончался в жутких мучениях. Мистер Салих проявил редкую выдержку. Он облизнулся. Отец, я тебе клянусь, он облизнулся. Зачеркнуто. И начал осматривать тело. Было похоже, что ученого принесли в жертву в каком-то жутком ритуале. Как выяснилось позже, то был ритуал призыва демона, и мы застали его конец. Тело ученого стало вместилищем скверны, и перед нами предстал измененный. Мистер Салих исполнил свои непосредственные обязанности. Это будет преследовать меня в кошмарах. Он порвал бедного демона на куски голыми руками, как кусок колбасы. Зачеркнуто. Вступил с монстром в схватку. Это была ёбаная скотобойня. Запах дерьма и крови, кровь на полу и стенах. Зачеркнуто. И одолел его. А после этого, как ни в чем не бывало, пошел на кухню жрать мясо, даже не смыв кровь твари. Зачеркнуто. Благодаря его силе и ловкости я могу писать тебе это письмо. Отец, мне теперь ничего не страшно, только мой телохранитель. Зачеркнуто. В очередной раз поблагодарю тебя за ценные советы. Полиция хотела натянуть нас на кукан, но я порвал им жопы. Зачеркнуто. Высоко оценила нашу помощь в произошедшей истории, и благодаря этому мне удалось найти лучшего преподавателя в этом городе. Я изрядно поиздержался за эти дни, но я думаю, ты легко можешь отследить мои расходы и видишь, что в основном финансы были потрачены только на то, что должно быть профинансировано по высшему разряду — учеба и безопасность. Это уже спасло мне жизнь. Отец, вышли бочку смолки. Зачеркнуто. С выражением искренней признательности, искренне твой, Ричард. Гринривер погасил газовую лампу и тихонько вышел из комнаты. Путь его лежал к коменданту. Карман оттягивало золото. Где-то в городе, примерно в то же время. «Откуда эти кретины вообще взялись?» Зычный баритон с властными нотками и плохо скрываемым бешенством. «Ученики Академии». Библиотекарь устроил ежегодный розыгрыш. Второй голос был поглуше. Терпеливый тон, но без подобострастия. «Что за розыгрыш?» «Недавно узнал. Библиотекарь объявляет первым пришедшим к нему студентам изменения программы. И смотрит, что те будут делать. Юный Гринривер решил найти преподавателя». «А как они оказались в полиции? Мне доложили, что у них были жетоны». «Дисциплинарное взыскание». За сутки до этого они устроили драку в кампусе и кому-то прострелили колено в качестве наказания. «Да плевать! Измененный! Каким образом они его умудрились прикончить? Ты же уверял меня, что с ним может справиться только обученный демонолог или отряд жрецов?» «По официальным данным». «Я читал отчеты. Что за бред? Если верить бумагам, они порвали твоего высшего как тряпку». «Но с ними был этот, Салих». «Монстролог? Демоноборец? Может, он сам измененный? А что, судя по повадкам, похож?» «Нет, исключено. Мы проследили его биографию. Штурмовая пехота». «И что говорят твои умники?» «Мы не учли тот факт, что они учатся в Авунвов. Данных по атрибутам у нас еще нет». «Волшебник с демоническим аспектом? Ты представляешь, что это значит?» Мы еще рассматриваем варианты с гравитацией и неуязвимостью. «Возьми под контроль. Под полный контроль, ты понял? Операцию по внедрению мы готовили полгода. Сейчас придется действовать по резервному плану. И чтоб на этот раз без накладок». «Это был форс-мажор». «Только поэтому ты еще жив. Иди,